что-то новенькое. Впервые вижу такого быстрого зомби. Соник. Наверное, он при жизни был бегуном, а обратившись не сильно растерял в скорости. Предположила Тенгл. Не похоже. Он увернулся от твоего хвоста и точно видел удар Соника. Думаю, здесь скрыта другая причина, но пока мы слишком мало знаем об этих существах. Виспер. Какими бы быстрыми они ни становились, за мной им не угнаться. Хихи, уверенно заявил Соник, насильно приободрившись. Отправившись дальше, перед лицом Соника образовалась команда Руж, которая явно сильно преуменьшилась в составе. Раскидав теснящую боевой коллектив толпу мертвецов, Йош, оглянувшись, был удивлен телосложению летучей мыши. Все пикантные места точно были минимум на размер больше, чем у Эми и Салли. Это даже вызывало некоторое отвращение, ведь теперь ее тело стало менее пропорциональным и мобильным. Наверняка ей это мешало в бою. «Привет, сладенький, смотрю, ты сильно возмужал спустя 6 лет». Глядя на шрамы и мускулатуру Соника, нежно заигрывала Руж. «И ты стала очень женственной». Отпуская девушек, ответил Йош. «Хорошо, что ты в порядке, уверен, Наклз соскучился по твоим приставаниям, желая в перспективе позлить Наклза», протянул Соник. «Да сдался мне этот Наклз, этот простак поверил, что я к нему вернусь для реванша, а мне ведь всего лишь нужен был этот зеленый камушек». Поставив руку на бедро, а другой по-еврейски теребя пальчиками перед глазами, сказала Руж. «Лучше скажи мне, не хочешь ли ты провести эту ночь со мной? Я обязана отблагодарить тебя за спасение моих воинов». Положив руку на свободное место на груди Соника, поинтересовалась Руж, похотливо прикрывая намазанные тушью глазки. «Ты с ума сошла?» У Соника глаза на лоб полезли. На улице конец света. «А ты?» Соник уже намеревался отпрянуть, как неожиданно услышал ответ от перебивающей его Тенгл. «Руки прочь от Соника, блудница! Ты разве не видишь, кто у него на руках?» Отпирая хвостом мышку, разозлилась Тенгл. «Вижу, обычная доска, 2 соска, такое тело ни одного самца не привлекает, не то что мое. Ах ты, Тенгл, вы так и будете кривляться, безмозглое зверье?» Не выдержав абсурда, спросил зеленый попугай-ястреб. «Ох, Джет, и тебе привет, приятель, как там Шторм и Вейв поживают?» Переведя взгляд на ястреба, поинтересовался Йош. «Этот запах. Джет не пахнет, как все мобианцы. Нюх-нюх, это отвратительный гнилой запах, даже зомби пахнут лучше». Соник слегка осекся при виде своего давнего соперника. Глаза ястреба более не были голубыми, они были пустого черного цвета. Казалось, будто перчатки и ботинки прилипли к его конечностям, а мех на груди — это наспех приклеенное полотенце. «Не поживают, мы с ними разошлись и больше не встретимся». Грубо, в своей манере, ответил Джет. «Что ж, я смотрю, у вас неплохо получается справляться с трудностями, но мы, пожалуй, отправимся спасать других горожан, всего хорошего». «Собираясь убежать», сказал Соник. «Соник», начал Джет, «не торопись, если мы объединимся, то достигнем больших успехов, сокращая дистанцию», гипнотизировал Джет. «Апчхи». Соник чихнул на подходящего ястреба. «Нет, Джет, не по себе мне в твоей компании, ты какой-то не такой. Когда избавлюсь от вируса, обязательно достану старую доску из подвала и полетаю с тобой по арене». Почесав нос об плечо удивленный Тенгл, ответил Соник. Злоба, которая буквально обволакивала ястреба, отталкивала всех присутствующих, но никто не стал возражать, ведь от него было много пользы во время противостояния нечисти. Уже пропадая с места встречи, в стекле маски Виспер мелькнул темный силуэт, совершенно не похожий на зеленую птичку. «Что на тебя нашло, Соник? Мы же хотели с ними объединиться. Не нравится мне этот попугай, с ним что-то не так, еще и этот чих, он как мой оберег, он часто меня спасал от глупостей. Еще в детстве он спас меня от оползня, от Джета. Воняет мертвой кровью, она гнилая». «Ну так это неудивительно, он ведь с зомби сражался, Тенгл». «Нет, ты не поняла, я от него вообще других запахов не чую, он отличается от всех зомби. И сами зомби, они тоже другие, они будто и не мертвецы вовсе, у них нет вкуса, но они пахнут как трава. Тебе виднее, Соник, давай еще поищем выживших, а потом вернемся домой. Не горю желанием ночью с зараженными бороться». «Уже вечер, Соник, остановись», — занервничала Виспер. Покорно встав на месте, Соник отпустил девушек. Виспер, подойдя к Сонику с другой стороны, наклонила голову, выпячивая шею. «Пей», — глядя голубыми глазами, приказала девушка. «Но, Соник, никаких «но», если своевременно давать подпитку демону, то он не пробудится», — смело заявила волчица. «Это логично», — смирился еж тогда. «Я постараюсь сделать это как можно мягче». «Уж постарайся», — незаметно улыбнувшись, Веспер посмотрела на приоткрывающего рот Соника. «Уум». Чем-то опечалившись, прогудела Тенгл. «Почему мне так неприятно видеть то, как ты кусаешь мою девушку? Хи-хи, ревнуешь?» — поинтересовалась Веспер. «Наверное, мне стоит попозже рассказать ей про измену». «Наверное». «Да», — войдя в тупик, спросила Тенгл. «Может, мне и тебя укусить?» — показав маленькие клыки, с которых стекает кровь, спросил еж. «Жуть. Будет тебе, Соник, когда Веспер побледнеет, разрешу и от себя отпить немножко». Искренне улыбаясь, подбочившись, посмеялась лемур. «Спасибо, Тенгл, с вами я точно смогу совладать со своим недугом», — играя мышцами, сказал Соник. Во время поисков выживших, Соник и девушки лицезрели странную картину. Некоторые зараженные начали убивать друг друга и поедать, стараясь спасти мертвеца от мертвеца. Соник и девушки продолжали их нейтрализовывать. Когда уже ощутимо стемнело, существа стали непорядок крепче, отчего Сонику приходилось применять больше усилий для выведения из строя мертвых горожан. Оказавшись дома, Тенгл и Веспер разделись, поместив свою одежду в стиральную машинку, а Сонику указали на душ, в котором он вскоре, понажимав странные кнопочки, ошпарился горячей водой, взвизгнув и переключившись на другую кнопку, вылил на себя ледяную воду. Соник, изрядно раздосадованный агрессивной средой, выскочил из душа, под недоумевающие лица подружек. «Ты не знаешь, как пользоваться душевой кабинкой?» — печально спросила Веспер. «На нас осталось немножко крови, может, покажем ему, как пользоваться технологичным душем?» — игриво продолжила Тенгл. «Постой, неужели ты хочешь?» «Нет, дат», — схватив хвостом сопротивляющуюся Веспер, парировала Тенгл. Загоняя ежа обратно в кабинку, Тенгл уместила в тесное пространство свою девушку, а сама, ощутив на лапках мокрую плитку, забралась к ежу, коснувшись его пятки. «А тут тесновато», — задумался еж, чувствуя, как к нему прижимаются девушки. В тесноте, да не в обиде, нажав правильные кнопки в технологичной кабинке и захлопывая дверцу хвостом, усмехнулась лемуриха. «Говори за себя». «Пятись и касаясь попой прозрачной кабинки», — ответила Веспер. Теплая вода укрывала своим дождиком компанию, капельки крови начали потихоньку сползать вниз. Вымокнув достаточно, Тенгл, взяв душистое мыло, начала намыливать тело Соника, заныривая ладонями под подмышки, за шею и за спину. «Другие фанатки обзавидуются, когда узнают, что я мыла самого Соника», — уахахаха мысленно, злорадно усмехалась Тенгл. Соник, взяв шампунь, приступил обмазывать им пушистую горку меха на голове Тенгл. Видя, как лопаются пузырьки и растекается водичка, не оставаясь в стороне, Веспер, точно так же намылив руки, начала проходить по пикантным участкам гладкого белого меха подруги. Зайдя со спины, Тенгл, прижавшись телом, начала мылить от груди ежа до самых ног, а Соник, отвечая взаимностью, начал проходить по не менее гладкому меху волчицы, отчего та, сильно покраснев, удивленно смотрела на Соника. Подтянув девушку ближе, Соник начал очищать ее хвостик. «Да у вас совсем стыда нет?» — не сдержалась Веспер. «А что в этом такого? Мы не раз с тобой уже мылись вместе, а ты вопишь как в первый раз», — недоумевая, спросила Тенгл. «Да не в этом дело. В душе, парень, еще раз. В душе, парень. У тебя в голове вообще ничего не шевелится от этого факта? Чего ты раскричалась? То мы разных видов, ты ведь и сама это понимаешь. Между ежом и лемуром или ежом и волчицей априори не может быть никакой интимной связи. Но, ведь бывают исключения. Мы ведь с тобой возбуждались». Не желая рассказывать о произошедшем, выкрикнула волчица. «Да-да, слышала я об этом чуде природы. Не переживай, Висп, даже если мы сейчас захотим близости с тобой, то у него точно желания не появится. Ты же знаешь, какой черствый этот сухарь. Близ не раз мне на это жаловалась», — включая более горячую воду, закончила Тенгл. «Ух, никогда меня не слушаешь, хабалка», — ощущая, как с нее смывают пену, вздохнула Веспер. Примечание к части. «Уу-у, это лютый момент. Очень мало кто знает про паучье чутье Соника. Когда он чувствует смертельную опасность, о которой не подозревает, то чихает. Эта специфическая интуиция показана в некоторых комиксах. Ну и как вишенка, был один сериал на моей памяти, где его способность проявилась. Тесная близость». Еж понимал, что волчица хочет умолчать о недавнем инциденте, поэтому хоть и желал подробнее узнать о псевдонауке, которая совершенно не стыковалась с его опытом, и тем фактом, что Тенгл и Виспер явно не соплеменницы, все же промолчал, повернувшись к лемуру. Ёж, ничего не стесняясь, начал будто в прострации мыть ее грудь и попу. Такого поворота Тенгл явно не ожидала, рассудок наполнился пошлыми мыслями, а на ее теле проявились характерные черты. От увиденного и у Соника, и у Тенгл глаза на лоб полезли. Виспер, облокотившись на Соника, начала горячо дышать. Придя в себя, Ёж осознал всю плачевность ситуации, в которой он находился. Даже закаленность пятью развратницами не дала желаемого результата. Змей высвободился из внутреннего плена, надавив прямо на образованный розовый замочек, находившийся на самой высокой точке розовой линии девушки. Взвизгнув, она инстинктивно начала прикрываться. Потянув за выемки дверей, Ёж осознал, что они намертво закрыты. Замахнувшись кулаком, он собирался выбить стекло, но почувствовал, как его схватили за локоть. «Стой, ремонт дорога обойдется», — закричала Тенгл, не давая выбить стекло Сонику. «Вот поэтому я и не верю в вашу науку. Ты посмотри, что происходит, мы сейчас в один шаг от непоправимого». Продолжив старательно тянуть выемки дверей в разные стороны, выкрикнул Ёж. Чересчур разгоряченное тело Виспер, прикоснувшись, обнимало Ёжа, дотянувшись до его губ. Девушка, ввергая в шок Тенгла и Соника, поцеловала его. «Это как вообще?» Глядя на разворачивающиеся страсти, приоткрыв рот, спросила лемур. Ничего не отвечая, Виспер, взяв в удушающую хватку змея, потянула его вверх, а потом вниз. Чувствуя чересчур теплые губы волчицы, Ёж не мог понять, что случилось с робкой девушкой, которую он мыл пару мгновений назад. Не ответить взаимностью было бы преступлением. Ёж до сих пор чувствовал вину за то, что он с ней сотворил. И раз уж сейчас у него появился шанс хоть немного сгладить углы, то следует исполнить желание нерадивой девицы. Зеркально ответив на неожиданную ласку, Соник наклонился вперед, переходя от детского во взрослый поцелуй. Стеклянные глаза горячей волчицы закрылись, девушка, доверившись инстинктам, ухватившись ногами за спину Соника, обмякла в его поцелуях и объятиях. Теплая водичка лилась на троицу. Ёж, усевшись на корточки, начал лизать между ног возбужденной девушки, нарочно упираясь носиком в красноватый замочек чуть выше. Проведя предплечьями от бедер до попы девушки, Соник одной рукой подтягивал к себе поясницу волчицы, а другой, выведя на середину двух булочек, осторожно ввел средний палец между ними. Тенгл, наблюдая за тем, что происходит, одной рукой схватила себя за грудь, а другой потянулась к промежности, поглаживая мокрую выпуклость. Лемур, как загипнотизированная, смотрела за разрастающейся страстью. Достаточно приласкав волчицу, Ёж поднялся. Посмотрев в глаза волчицы, Ёж прислонился змеем к щели, получив в ответ крепкие обнимашки. Соник, не отводя взгляд от ничего не выражающего взора девушки, углубился внутрь, получив стонный ответный поцелуй. Поджимая волчицу к стене, Ёж, убедившись, что не причиняет волчице боли, начал выкидывать ее вверх, оставляя внутри не более 15 сантиметров, подхватывая на подлете ее губы поцелуем. Соник почувствовал, как сзади кто-то начал тереться об его хвост. Переведя взгляд на Тенгл, Соник заметил робость и неуверенность в спрятанных от него пурпурных глазках. «Не воспринимай слова той мыши близко к сердцу, ты гораздо привлекательнее, чем Руш, и я сейчас не только про твою внешность говорю». «Ты правда так считаешь?» Встретившись взглядом, спросила Тенгл. «Ну конечно, я когда впервые увидел, как сексуально ты выглядишь в своей обтягивающей форме, уже тогда захотел изучить каждый участок твоего тела. Хи-хи, а ты изменился, Соник Ёж, перестал быть сухим и бесчувственным. Будь мы с тобой одного вида, может, и стали бы прекрасными партнерами». С некоторой досадой сказала Тенгл, прижавшись к дрожащей от скачков спине Соника. «Ну вот, не надо этих глупостей». Разозлился Соник. «Вы с Виспер не два волка и не два лемура, но все равно прекрасно ладите. По вам видно, что между вами точно что-то было, что-то большее, чем поцелуй. И я докажу тебе, что мне не важно, кто ты, ежиха, лиса или лемур». Тенгл хотела возразить, но внезапное касание ее губ не позволили ей что-либо сказать. Не веря в происходящее, девушка металась глазами из стороны в сторону, будто высвободившись из оков лживой пропаганды ее государства. Девочка-лемур наряду с девочкой-волком получали удовольствие. Соник развернул волчицу задом наперед, прижимая ее грудь к стеклу и тормоша как тряпичную куклу, правой рукой натягивая ее хвост, а левой поджимая локтем поясницу Тенгл. пожимающим движением лаская идеально вписывающуюся в ладонь грудь девушки. Ощутив белый прилив к кончику багряного богатыря, Соник, засунув в рот стонущий виспер пальцы, поджимая ее к себе, смачно обдал ее внутренности своими выделениями. Скатившись по стенке вниз, из щели обмякшей девушки, как из рюмки, смываясь водой, сочилась белая гуща. Поглядев на эротичное зрелище, Тенгл и Соник переглянулись. «Даже не верится, что мы больше не лесбиянки», — усмехнувшись, заметила Тенгл. «Ревнуешь?» — вспомнив недавний вопрос Виспер, поинтересовался Ёж. «Вовсе нет, я даже счастлива, что все вышло именно так», — коснувшись лобиками друг дружки, сказала Тенгл. «Приятно осознавать, что я смог сделать вас чуточку счастливее даже в таких обстоятельствах», проведя по мокрой щеке, ставшей полупрозрачной от воды перчаткой, заявил Соник. Положив ладонь на стык тоненькой шеи и головы, Соник подтянулся к губам лемурихи, уцепившись за которые, наклонившись, перевел голову в горизонтальное положение, глубоко вдохнув и покрепче обнявшись, начал обсасывать спелые губки девчушки, нащупав пальцами скользкие подтеки между ног. Соник понял, что она готова. Встретившись обратной стороной локтя с обратной стороной колена девушки, Ёж раздвинул ее лапки, зная, что это не причинит боли, а сделает лишь приятно. Соник почти полностью просунул лишь свой алый кончик головки. «Дальше будет больно, может быть даже очень, Соник. Хах, не думала, что потеряю девственность в таких условиях, но ты не переживай, Соник, я сильная девочка, справлюсь», — подмигнув Ёжу, ответила Тенгл. «Хорошо, потерпи немного, потом обязательно станет приятно, Соник». Не останавливаясь ни на мгновение, сантиметром за сантиметром Соник входил внутрь. Тенгл корчилась, по ней и по силе, с которой она прижималась к парню, было видно, как сложно ей даются первые шаги. И вот, когда Ёж покорил самые недра милашки, она сдавленно выдохнула. Высота в 14 сантиметров была взята, без болезненного соприкосновения, стекая на синие шары. Кровь тут же смывалась теплой струей любовных выделений и льющего, как из ведра, душа. Уложив подбородок на плечо Тенгл, Соник, обрадованный стойкостью подруги, неторопливо вводил и выводил жаркий член. Но на удивление Соника, для девушки этого было очень мало, не тот темп ей был нужен. Поэтому, развернув ее под струю лицом, Ёж, облизнув ее спинку, вытянул руки девушки назад, добавив грубости движением. Соник, выведя одну ногу вперед, начал с наскоку всаживать, и уже в этот момент Тенгл начала активно стонать. Выбранный темп был для нее идеален. «Так значит, тебе больше нравится грубое обращение, да, Тенгл? Ама-а-нэн-нэн-си-си сильнее не нее». Потрясывая грудью от каждого толчка, простонала Тенгл. «Будь по-твоему». Расставив свои ноги пошире и сузив ноги девушки, Соник, ускорившись, начал разбрызгивать капли воды во все стороны, извиваясь змеюкой внутри. Под непрекращающийся ливень любви из Тенгл, Ёж дробил своим жалом жаждущие приключения внутренности, одной рукой схватив девчушку за шею, а пальцами другой угодив щипковым хватом за клитор. Соник придавил схваченные области, отчего из Тенгл одновременно вырвались фонтанирующие брызги наслаждения. «Этого недостаточно, я точно знаю, что могу сделать ей приятнее». Скорость ударов об попу девушки уменьшилась, но движения стали в разы настырнее и извилистее, резко входящие и крючковато выходящие. Сильнейшие сокращения, которые когда-либо испытывал Соник внутри девушки, сильно удивило его. Тенгл была не просто в восторге, а в настоящем раю, полностью потеряв осознанность во взгляде, становясь похожей на виспер. Пошлепывая бедрами и достаточно грубо потягивая за сосочки в разные стороны, Соник добился небывалых высот в сексе, нащупывая золотое сечение своим членом. Выждав момент, Соник кончил в тот же самый миг, когда Тенгл испытала оргазм. От такого невероятного акта близости Тенгл села на пол, задыхаясь от полного восторга. «Фху, ха, фха, я никогда не испытывала такого. Оказывается, секс с парнем невероятен». Закрывая глаза, выдохнула Тенгл. «Не жалеешь, что парнем, который лишил тебя девственности, оказался именно я?» Глядя на переполненные киски девушек, спросил Ёж. «Ты шутишь? Да если бы я была ежиком, то липла бы к тебе как ими, мы бы точно стали с ней соперницами номер один», — посмеялась Тенгл. Уведя в сторону взгляд, Соник осознал, что только что натворил. Мало того, что он в который раз изменил, так еще и сделал это, полностью забыв о тех, от кого спешно удрал. «Они меня закопают». Вспомнив стик с Эми, вздрогнул Ёж, потеряв настроение. В мыслях кипел ужас от осознанного. «Тейлз, Крим и Салли точно будут смотреть на него осуждающим взглядом, и здесь уже никакие оправдания не помогут, ведь он сам, по собственной воле, желая доказать ложность убеждений Тенгл, обесчестил ее. Оглядевшись и призадумавшись, Соник осознал, что бросить девчонок во время кровожадной чумы – это поступок, который он даже в гневе не смог бы совершить. Впрочем, и от перспективы сделать вид, что ничего не было, его точно так же коробило. «Соник, ты чего, Тенгл? Ха, я снова натворил глупостей». Переведя глаза на тяжело дышащую Виспер, Соник призадумался. Ее поведение было слишком неестественным во всех аспектах. Наклонившись ближе, Ёж, подтянув девушку к себе, прикоснулся губами к ее лобику. Горячий. Расширив глаза в удивлении, Соник повернулся к Тенгл, которая выключила подачу воды, оттягивая слившуюся с выемками дверей щеколду. «Внимательнее нужно быть, Соник, мы целый месяц на эту кабинку откладывали», — заприметив удивленный взгляд Соника, сказала Тенгл. «Да шут с этой кабинкой, у Виспержар». Держа на руках закрывшую глаза девушку, Соник влетел на кухню, открыв колонку, в которой были медикаменты. Ёж начал рыскать в поисках лекарства, поздно осознав, что понятия не имеет, какая именно капсула поможет девушке. Своевременно подоспевшая Тенгл нежным касанием положила руку на плечо Соника. Успокоившись, Ёж начал смотреть за тем, как Тенгл достает нужное средство, в котором осталось всего две таблетки. Уложив одну из них в рот девушки, Тенгл дала ей запить водой. «Сейчас ей нужен покой, Соник, жаропонижающее вскоре подействует и ей полегчает». «Спасибо, Тенгл, мне неприятно это признавать, но из-за отсутствия знаний я бы ни за что не угадал, что именно поможет Виспер. У меня неполное образование, Соник, если бы не строгость Виспер, то я бы очутилась в твоем положении. Она много времени и нервов потратила на то, чтобы вывести мои знания на нужный уровень, хоть и тогда это меня дико бесило. Сейчас я рада, что могу позаботиться о своей девушке. Тенгл, позаботься о ней, мне пора идти, не знаю, что случится с вами ночью, когда я усну». Понимая всю опасность, которую он представляет в бессознательном состоянии, сказал Соник, глядя на часы, стрелки которых указывали на 10:01. «Хочешь, чтобы тебя на куски порвали? Не пущу». Овившись хвостом за тело Соника, злилась Тенгл. «Может, тогда ты сама хочешь превратиться в ошметки?» Угрожающе посмотрев на девушку, спросил Ёж. «Мне и самому не хочется уходить от таких милашек, но подвергать вашей жизни опасности я не собираюсь». Усадив волчицу на стул, Ёж начал выбираться из хвоста. «Я сказала, не пущу». Обняв Соника со спины, сильнее рассердилась Тенгл. «Глупая девка, неужели ты? Наручники». Перебила Соника Тенгл. «У нас в шкафу лежит пара наручников. Они имеют подавляющий ману-эффект. Я пристегну тебя ими к кровати и обмотаю хвостом. Если захочешь кого-то из нас убить, то я вставлю тебе в рот свой хвост. Его кровь вернет тебе рассудок». Крепко обнимая Соника, заверила Тенгл. «Хочешь принести в жертву свой хвост? Не переживай, Соник, он через пару дней снова отрастет, даже если от него отрезать половину», — горделиво заявила Лемур. Обессиленно выдохнув, Соник обнял девушку в ответ, прикоснувшись зубами к ее шее, выждав пару мгновений, пока Тенгл, напуганная грядущей перспективой оказаться в смертельной опасности, перестанет дрожать. Ёж аккуратно прокусил кожу, начав потихоньку высасывать нужное для насыщения количество крови. «Но почему опять шея?» — корчись, спросила Тенгл. «Разве я могу позволить себе изуродовать тебя укусами? Ты красавица, Тенгл, я сделаю все для того, чтобы не дать тебе завять», — уверенно сказал Соник. Расцветая в розовом цвете, голая девушка уронила взгляд на пол, бегая по нему глазами от сильного смущения. «Наэн нахал, с каких пор ты начал так щедро разбрасываться комплиментами?» Выйдя из объятий Тенгл, не понимающий романтичность обстановки, Соник, сказавший только то, что думает, направился к Виспер. Отнеся волчицу в их с Тенгл комнату, Ёж, убрав одеяло, положил ее на кровать. Кое-как разобравшись, куда нужно тыкать, Соник, налив в ванный тазик холодной воды, достал первую попавшуюся тряпку из шкафа, намочив которую, положил девушке на горячий лоб. Грудь волчицы часто поднималась и отпускалась, а она, ничего не говоря, изредка поглядывала на друзей. Тенгл, держа в одной руке наручники, а в другой градусник, вставив последний под подмышку волчицы, нацепила по паре кандалов к каждой руке ежа и прицепила их к кровати. «Еще не поздно остановиться, я не пропаду, даже если проведу ночь в толпе мертвецов. Знаю, Соник, но я все равно боюсь, что, отпустив однажды, больше не увижу никогда, столько лет прошло, вдруг ты снова исчезнешь, с комом в горле», — говорила напуганная девушка. «Я хотел бы пообещать, что ни за что не оставлю вас одних, но могу лишь сказать, что приложу к этому все силы. Не знаю, чего ждать впереди, не знаю, как на этот раз распорядится богиня удачи». Прикрывая глаза, приуныл еж. Пара увидела 41 градус. Как бы они ни хотели сделать большего для подруги, они лишь улеглись рядом. Тенгл положила голову Виспер на правую подмышку Соника, а сама, пристегнув его вытянутые руки к кровати, обмотав хвостом торс, положила его конец на шею ежа, располагаясь головой на его груди. Сдерживая позывы обнять девушек в ответ, еж закрыл глаза. Примечание к части. Напомню, что Соник недавно стал извращенцем, и ход его мыслей сильно отличается от привычного. «Да, сколько ты знаешь гибридов среди мобианцев? Я знаю лишь парочку, и то это лишь мои теории, которые, хоть и крайне логичны, но сильно притянуты за уши. Может ли быть половая связь между разными видами?» «Да, еще как может, любви все виды покорны», — стоит взглянуть на коня и женщину. «Хотя нет, туда лучше не смотреть, сильно беспокоиться». «Ты, наверное, задался логичным вопросом, а с чего этот Тенгл, которая находится в отношениях с Виспер, считает, что Соник от нее не возбудится?» «Тут все просто, правильная пропаганда в книгах и правильная обработка населения. Правительство Гринхилса вполне могло принять решение о повышении рождаемости, для этого и начало распространять частичную дезинформацию. Демография важна для любого города, если не будет правильной пропаганды, то мобианцы просто будут искать партнеров не по виду, а по интересам, как это и произошло с Виспер и Тенгл. Что касается гибридов, узнаешь намного позже», — закатывает глаза. «И о поведении Виспер. Когда мозг бредит, это хуже, чем алкоголическое опьянение. Нас связала судьба. Два силуэта, окутанные пламенем и аурой телекинеза, парили в небе, в то время как по земле на сверхзвуковой скорости пронеслась зеленая молния и голубой поток воды. Команда, состоящая из 4 мобианцев, не жалея мертвецов, вкладывала все силы в их уничтожение. Встретив синюю фигуру на пути, команда остановилась. «Ир-р-р-р, кого я вижу? Это же Соник. А я думала, что ты уже подох. Оказывается, нет. Очень жаль», — выпалила Сёрдж. Высокая девушка Тенрик, с женственной фигурой, злостно негодовала, глядя на спину ежа. «Это же Соник, мой дорогой друг, рад тебя видеть в добром здравии», — выкрикнул Сильвер, глядя на старого друга, который был точно такого же, слегка щуплого телосложения. Прохрустив костями, Соник повернулся, уставившись черными глазами на своих давних друзей. «Я КХМ, КХМ, я тоже рад нашей встрече, ребята, особенно тебе, Блейз. Вижу, как ты соскучилась по мне, ну же, давай обнимемся». Вытягивая руки к депрессивной особе, грозно улыбнулся еж. «Она сейчас не в духе, Соник, после произошедшего, ей предстоит еще долго приходить в себя». Сильвер: «Ау, как жаль, а я ведь так скучал». Подходя ближе к Сёрдж, оскалился еж. «Соник, сделаешь еще хоть шаг, я размажу тебя по асфальту», — выставив водяные пушки перед ежом, завопил Кицунами. «Ау, как мило, карлик всерьез думает, что у него есть шансы против меня». Похлопав по голове недоумевающего зверька, хихикнул еж: «Зря ты встал у меня на пути, рвравш». Резким рывком хищника, существо, открыв широчайший рот, как у питона, схватило Финика. Создание, что выдавало себя за Соника, одним укусом вырвало с корнями добрую половину от не успевшего даже моргнуть кита. «Тьфу, какая отвратительная мерзость, ненавижу этот вкус, но зато я просто обожаю эти полные ужаса лица», — расплываясь в адски широкой улыбке, переполненной бесчисленными рядами зубов, рассвирепел монстр. Прогремел отчаянный крик, полный ужаса, боли и страха. Шурясь от утреннего солнца незакрытых занавесок, Соник старался перевернуться на другой бок, но ничего не вышло. Шорох цепей окончательно разбудил Соника. Квартира, в которой он находился, была на 4-м этаже. Комната Виспер была достаточно скромной и опрятной, от нее чувствовалась хозяйственность и внимательность к деталям. Занавески были голубыми, резко контрастируя с общим интерьером скудных сероватых тонов. В отличие от комнаты Виспер, Тенгл имела более бунтарский дизайн. Кровать была не заправлена, занавески были цвета золотой молнии, подушки на синей кровати были похожи на футбольные мячики, а на полу валялась парочка гантелей. Кухня была как целая комната, она выступала в роли гостевой, вся посуда была вымыта и опрятно уложена, на столах не было ни крошки, а в разных ящичках было все необходимое для готовки. Ванная комната имела в себе как душевую кабинку, так и раковину, так и саму широкую и глубокую ванну. Ухо Соника шевельнулось по направлению на протяжный стон девушки, на которую он случайно облокотился, виспер, которая лежала сбоку. Поводив носиком, глубоко вдохнув, сонно выдохнула, обдав ежа легким ветерком из носа. Тенгл, которая ранее обмотала своим хвостом ежа, лежала между друзьями, что характерно, хвост больше не сковывал движения Соника. Слегка покорчившись, придавленная ногой, Тенгл, вытянув плечи назад и наклонив голову вперед, потянулась, протяжно зевнув. Переведя взгляд на сонное царство, Тенгл улыбнулась. «Доброе утро, Соник, ну как, кандалы не жмут?» Хитро взглянув на ежа, вопрошала Тенгл. «Очень смешно, может, ты все-таки меня освободишь, а ты кусаться не будешь?» Хихикнула Тенгл. «Еще как буду, если не поторопишься». Приняв за игру, продолжил Соник. «Ладно, не урчи, сейчас освобожу». Усевшись на колено ежа, пообещала Тенгл, достав ключи из-под подушки. «Или может нам немножко пошалить, пока ты в таком беззащитном положении?» Понимая, к чему все идет, Соник пихнул колено под попу Тенгл, отчего та начала падать, роняя ключи. Ловко ухватившись за них зубами, Соник провернул ключи в скважине, освобождая себя из плена. Одна рука освободилась, и в этот же момент Тенгл выхватила ключи из его рта, смеясь и пытаясь убежать вместе с ними. Схватив ступню беглянки ногами, еж начал нелепо подтягивать ее к себе. «Попалась! Нет, отпусти! Я не хочу умирать!» — кричала Тенгл, пародируя угодившую в капкан жертву. «Оставь надежды на спасение, готовься стать завтраком демона, ха-ха-ха-ха!» Вскоре, притянув девушку к себе, парень почувствовал, как она начала ластиться щекой об руку, которой он так крепко ее обнимал. «Как думаешь, Виспер притворяется спящей или действительно спит?» — спросил Соник, глядя на закрытые глаза волчицы. «У нее крепкий сон, хотя, учитывая то, как мы с тобой шумели, даже моя Соня проснется». Подбираясь ближе к лицу Соника, ответила Тенгл. «Вчера, это ведь не была разовая акция?» Проводя пальцем по груди Соника, поинтересовалась Тенгл. Соник посмотрел на спящую Виспер и, убедившись в том, что ее состояние стабильно, перевел взгляд на Тенгл. «Хаем, как только моя рука высвободится из плена, я превращусь в грубого мужлана, который жестоко накажет беглянку, похотливо лыбясь», — анонсировал насильник. «По рукам, мне не терпится ощутить на себе твои извращения», — спешно отворяя последний наручник, — провозгласила Тенгл. Как только еж почувствовал свободу, тут же набросился на шею девушки, концентрируясь на случай внезапного проявления монстра. Еж аккуратно испил кровь из лемурихи, стараясь ей не навредить, после чего грубо повернул ее спиной к себе, обматывая ее ноги хвостом как канатом и выводя их в положение шпагата, цепляя хвост к дужке кровати. В таком положении, налегая на девушку, он мог контролировать уровень растяжки, тянув хвост на себя или расслабляя, если поймет, что перегибает. Тенгл была крайне гибкой, поэтому ноги получилось вывести чуть дальше длины обычного шпагата, и когда еж почувствовал, что этого достаточно, он начал небрежно посасывать губки, скулящие от восторга Тенгл. Возбуждение настало очень быстро, попка девушки уже тряслась от предвкушения, именно с нее-то он и начал, очень грубо вдавливая ее в кровать, мощным залпом засадил по самые яйца. Внутри было очень сухо, а движения натирали. Тенгл, чьи губы были под полным контролем ежа, приглушенно вскрикнул от новых ощущений. Вчерашний секс показал, что именно от такой грубости Тенгл без ума. Поэтому Соник, имеющий огромный опыт за плечами и высочайший уровень внимательности к желаниям девушек, крючковатыми грибками драл попку скулящей девушки. Не прошло и 40 заходов, как Тенгл, испытав мощный толчок, испытала не менее мощный оргазм, замызгав кровать смазкой. Стоило подниматься на уровень выше, кровать заскрипела под напором Соника, движения, разрывающие попку девушки, стали еще быстрее и настырнее. Мощно кончив в первый раз, Соник еще сильнее ускорился, теперь уже без труда скользя в клейкой субстанции, отчего кровать буквально начала кричать о том, что может не выдержать. Когда к Тенгл подступал очередной оргазм, Соник неожиданно для девушки вонзил член в ее киску, потянул за хвост, растягивая ее шпагат еще сильнее, жидкой гулко кончая в ее матку, переполняя до самых краев. От такого неожиданного жеста, внутри Тенгл все сжалось, оргазм, который она испытала, был в разы мощнее предыдущих, буквально отключив ее, отправляя в мир грез. Посмотрев на отключившуюся Тенгл, Соник понял, что перестарался. Приняв к сведению, что иногда не стоит выходить за рамки возможностей девушки. Отвязывая тэнгл, Соник осторожно возвращал ее к жизни, нежно целуя ее губки. Пурпурные глаза открылись и крайне похотливо уставились на Соника. «Оказывается, ты та еще распутница, неужели вы с Виспер не заходили настолько далеко?» «Да, мы только недавно стали с ней парой, и она всего один раз согласилась на извращение с наручниками. Какая досада! Значит, мы теперь вместе будем ее развращать, осознав, что Виспер лишь притворяется спящей», — акцентировал Ёж. «Да, я тоже поняла, что она вовсе не спит, а молчаливо наблюдает за представлением. Ну что, понравился наш спектакль, извращенцы?» В ужасе открыв глаза, глядя на Соника, заволновалась Виспер. «Что, а кто же это вчера первым полез целоваться? Кто выливал вчера на член Соника литры подкисочного масла? Я ведь помню, как ты стонала от того, как он отжаривал твою киску». Подбираясь к раскрасневшейся от смущения девушке, припомнила Тэндл. «Я вчера себя не контролировала. Я думала лишь о том, как бы спасти тебя от похоти Соника», — лукавила Виспер от возможного пробуждения той злой сущности. Говоря о Флитвее, отвела взгляд Виспер. «А сегодня ты не хочешь продолжить?» Соник обнял девушку, подтянув ее к себе. «Вплотную приблизившись к ее открытым и сильно смущенным глазам, я чувствую вину перед тобой за случившееся. Загладить ее, я готов любыми способами». «Не надо», — жалобно взмолилась Виспер. Соник коснулся губами лобика волчицы и, убедившись в том, что он больше не горит, успокоился. Печально выдохнув, при виде того, что Виспер его побаивается, Соник осторожно уложил девушку на кровать, а сам направился на кухню. «Хи-хи, а кто это у нас засмущался?» — спросила Тэндл, игриво глядя на волчицу. «Как ты могла упустить такой момент? Ты же возбудилась и была вся в предвкушении. Я же видела то, как сильно ты начала течь, когда он прикоснулся к твоему лобику. Почему же отвергла его?» Заваливая вопросами, вопрошала Тэндл. «Потому что, стесняюсь», — вполголоса ответила Виспер. «Эх ты, недотепа скромная!» Обняв волчицу хвостом и положив себе на грудь, корила Тэндл. «Ты ведь и сама постоянно поглядывала на него при любой удачной возможности, втихомолку пялилась на его спину, но сейчас у тебя есть прекрасная возможность стать с ним ближе, ведь я не смогу заменить Соника, да и не хочу. Хочу, чтобы он еще грубее терзал мое хрупкое тельце». И хихихихи, резко сменив настроение повествования, засмеялась похотливая Тэндл, крепче обнимая волчицу. «Спасибо, Тэндл, ты права, я постараюсь стать честнее». Немножко помолчав, Виспер поцеловала в губы свою возлюбленную. Грубость и фиксация. Стоя перед кухонным столом, в одной руке держа челядок, а в другой овсяную кашу, Ёж был в смятении. С одной стороны, был вариант устроить типичный и до жути скучный завтрак, а с другой, предложить свое любимое блюдо, которое явно не падает с утра пораньше, да и будет это немного грубо. Слегка призадумавшись, Ёж начал медленно вставлять сосиску в кашу, объединяя обе идеи, но потом осекся. «Нет, это уже какой-то бред, Тэндл, если бы тебе предложили на завтрак два варианта, первый сочные чили-доги, а второй разваристая каша, ты бы что выбрала?» Жутко показавшись в проеме как маньяк, спросил Ёж. «Хм, чили-доги с утра, что-то необычное, наверное, выбрала бы их. А ты, Виспер?» «Я, пожалуй, по старинке. К чили-догам у меня неприязнь, после одного случая». «Вот и славно». Держа в одной руке тарелку чили-догов, а в другой кашу, сказал Ёж. Вручив Тэндл тарелку с сосисками в тесте, Соник посмотрел на слегка температурящую Виспер. Соник уселся на кровать, подтянув на свои колени и обняв сзади волчицу. Парень, уложив руку с тарелкой между ее грудей, отправил смущенной девушке первую ложку в рот, проглотив кашу, с которой девушка начала свою речь. «Я вообще-то и сама могу поесть, просто чувствую тяжесть и усталость в теле. Че-че-че-че, больным нужен отдых, а я просто обязан позаботиться о заболевшей леди». Тэндл, заулыбавшись картине, что разворачивается у нее на глазах, показательно вытащила из чили-дога сосиску и, слизывая с нее соус, полностью пропихнула в горло, затем, взяв две части чили-дога, начала просовывать между ними язык. Прожевав сухомятку теста, Тэндл облизнула губы, отсасывая соус с каждого пальчика. Виспер и Соник, глядя на все это, снова возбудились, но Ёж остался непоколебим и просто продолжил кормить девушку, между ног которой, упираясь в живот, уже торчал змей, злобно скались на добычу. Выдохнув от сочувствия к все по-прежнему стесняющейся подружке, Тэндл взяла еще один чили-дог, начав печально поедать его, видя, что для Виспер очень сложно перебороть стеснение. «Кажется мне, что во время своего жара ты себя не контролировала и делала так, как сама хочешь. Иногда стоит перебороть стеснение и дать вою чувствам». Мысленно корила подругу, Тенгу Виспер, сильно смущаясь, посмотрела открытыми глазками на Соника, боясь сделать первый шаг. «Знаешь, Виспер, мне гораздо больше нравится, когда твои глазки открыты. У меня в голове не укладывается, какой смысл скрывать такую красоту». Почти незаметно пожав плечами, Соник утер губки, завершивший прием пищи девушки. «Вот значит, в чем дело», — осознала Виспер. «Теперь я поняла, в чем моя проблема. Я слишком закрытая, из-за этого я все никак не могу совладать со своими чувствами». «Это хороший совет, на самом деле Соник очень умен, хм». Соник призадумался. «А если в тесто засунуть овсянку, то Челедок станет Челесяном или Синодогом?» «Нет, он станет Челесянкодогом». «Да, я невероятно умен». Глупо лыбясь, Соник восторгался своим гением разума. Решившись, Виспер взяла тарелку в руки, эротично нагнувшись к полу, сильно смущаясь своих развратных действий, поставила тарелку на пол. Встав на колени, Виспер оглянулась, глядя то на заинтересованный и похотливый взгляд Соника, то на огромную башню между его ног, стараясь держать глаза открытыми, но все так же прикрывая их. Виспер подсела к Сонику на колени, боясь что-либо сказать. Виспер увела взгляд. «Просто засоси его», — дала совет Тенгл. Поняв, что происходит, Соник буднично выдохнул, добро улыбаясь. Взяв в руки ладошку Виспер, Соник посмотрел в смущенный взгляд девушки. «Расслабься, милашка, не стоит бояться просить меня о таком, я всегда готов принять твои чувства». Соник легонько соприкоснулся носиками со смущенной волчицей. «Но и ты будь готова к тому, что я возжелаю скромную волчицу в любой момент». Слегка дунув горячим дыханием в ушко девушки, Соник еще добрее заулыбался. Виспер, разрываемая смущением, не удержалась и закрыла глаза. Последовав совету Тенгл, вцепилась в губы Соника, полагаясь на его опыт. Крепче обняв девушку, Соник, похотливо массируя ее попку, искал самые уязвимые места на ее теле. Самая высокая отдача чувствовалась именно на ушках, почесывая их с обратной стороны. Одновременно посасывая язычок девушки, Соник осознал, что ищет не в том направлении. Проверив догадку, Соник уронил волчицу на кровать, плотно держа ее руки и прижимая коленями ее раздвинутые ноги. Отдача почувствовалась моментально. «Так значит, ей нравится, когда ее свобода ограничивается. Буду играть в этом направлении». Нежно, все так же не позволяя девушке вырваться, Соник перевернул ее на живот. Виспер стала сильнее сопротивляться, ее руки были в максимально неподвижном состоянии, а на ногах, единственным, чем она могла двигать, это были ее пальчики лапок, которые пытались сжаться как можно крепче от накатывающего возбуждения. Виспер хоть и любила ограничения свободы, но грубое отношение к ее телу она совсем не любила. Именно от неспешного вхождения в девушку Соник ощутил усиленное выделение смазки, проскальзывая в узкое, сильно жмущее пространство киски. Соник замерил нужную глубину, начав на ней отрабатывать дугообразные движения. Виспер поскуливал от все усиливающихся накатов похоти. Соник, подмигнув Тенгл, таким образом попросил ее помощи. Девушка, не зная, чего и ожидать, подползла к Сонику, вытянув взвизгнувшую Виспер вверх. Соник обнял Тенгл так, что Виспер вообще перестала иметь возможность к самостоятельным действиям. Лицо Тенгла и Виспер сошлись в поцелуе, а Соник, глубоко вонзившись в Виспер, почувствовал накатывающий оргазм девушки. Для большего эффекта, одномоментно спуская горячие потоки семени в девушку, что из-за фиксации губ не могла даже сладко простонать. В следующей позе Соник поначалу придавил Виспер к кровати, туго вдавливая огроменный член в попку волчицы, пока под протяжный вздох девушки полностью не вонзился внутрь, ударившись переполненными семенем шарами об залитую смазкой киску Виспер. Обнимая девушку со спины, Соник перекрутил свои ноги вокруг ног Виспер так, что они были полностью зафиксированы. Даже пальцами было двигать невероятно сложно. Руки волчицы были взяты в крепкий замок, а Тенгл, видя, как ее девушка ограничена, взяла ее мордочку в ладони, продолжая целовать и не позволяя выбраться. Выглядело это все как изнасилование лесбиянки ее же возлюбленной. Меняя положение из разу в раз, Виспер испытывала оргазм за оргазмом, не желая от нее отставать. Соник нещадно заполнял ее дырочки, нежно ограничивая ее волю. Добившись бессознательного состояния у Виспер, Соник взялся за Тенгл, с которой был очень и очень груб, вдалбливаясь в ее киску и попку так, что девушка начинала громко кричать от боли и восторга. Соблюдая аккуратность, не желая навредить доверившейся ему девчушке, Соник грубо оттягивал ее соски и клитор, пощипывая их и проворачивая. Причинять боль Тенгу совсем не хотелось, чувствовался страх за ее здоровье, но желание принести ей как можно больше удовольствия брало вверх, позволяя доводить мазохистку до оргазма. Смачно кончив в Тенгу, Соник долил остатки в зафиксированную виспер. Добившись полного удовлетворения у девушек, Соник, усадив их на свои колени, стал нежно целовать и полизывать их губки, возвращая девочек из мира похоти в мир реальный. Посмотрев в глаза Тенгл и прикоснувшись к ее шее, Соник ждал ее согласия. Весело кивнув Сонику, Тенгл поняла, чего он хочет. Больно укусив девушку, Соник начал посасывать ее кровь. Было вкусно, будто он пьет не кровь, а виноградный сок. Хотелось еще, но удержавшись, еж закончил, осторожно зализывая место укуса. Переключившись на виспер и получив ее согласие, Соник нежно укусил ее шею, стараясь причинить как можно меньше боли и не позволяя ей вырваться. Вкусно. Казалось, будто он пьет не кровь, а ест сладкие финики с запахом орехов. Завершив глотать кровь, легонько полизывая место укуса, Соник посмотрел за окно. Чем я занимаюсь? Вместо того, чтобы спасать Спирал Хиллз, развлекаюсь с девочками. Приуныл Соник, нужно скорее разыскать лекарства и всех спасти. Вставая с кровати, Соник стал обуваться. Постой, Тенгу взяла Соника за руку, и я пойду с тобой. Я знаю, где находится научный центр по исследованию инфекций. Заодно и таблетки для виспер прихватим. Оценивающе посмотрев на обеспокоенную Тенгу, Соник перевел взгляд на виспер. Ты себя хорошо чувствуешь? Справишься без нас, Соник? Да, у меня есть медицинское образование, я смогу оказать себе помощь. Стесняясь своего развратного вида, но стараясь держать глаза слегка открытыми, ответила виспер. Если снова поплохеет, выпей это. Положив рядом последнюю таблетку жаропонижающего, сказала Тенгл, уложив волчицу на спину и положив на ее лоб влажную тряпку из тазика. Ну что, готова к путешествиям? Приободрившись, Соник спросил Тенгл. Угу, только нужно что-то надеть, не пойду же я вот так без одежды. Озираясь по сторонам, ответила Тенгл. Боишься возбудиться в объятиях такого красавчика, как я? Похотливо сверля взглядом обнаженное тело девушки, спросил Ёж. Не, просто мне некомфортно без одежды. Скрестив руки на груди, ответила девушка. Хм, пока боевой комбинезон сохнет, оденем-ка тебя в спортивку. Взяв с тумбочки привычную спортивную одежду девушки, ответил Соник. Приняв в свои похотливые руки ответственность за облачение девушки в костюм, Соник, ощупывая каждый миллиметр ее лапок, натягивая обтягивающие черные лосины на ее ноги, вытянув их до ее попки, парень похотливо сжал ее булочки, Тенгу возбудилась, захотелось разорвать лосины между ее ног и снова доверху заполнить ее обворожительную киску, но глубоко вдохнув и выдохнув, Соник сдержал позывы, протягивая ее длинный хвост в специальную дырочку, далее приподнимая лосины выше пупка. Нехотя скрывая от себя соблазнительные розовые сосочки, Соник с досадой и похотью пожимая ее грудь, напялил на Тенгу ее желтую футболку, выпуская мех наружу. Подтянув к себе девушку, развернув и усевшись на тумбочку, Соник начал заматывать ее руки желтыми бинтами, ставшие дополнительной защитой рук во время конца света. Радуясь своей женской привлекательности, Тенгу дразнящими движениями, слегка нагнувшись, стала тереться попой об пах Соника, намереваясь его возбудить. Сдерживаясь, Соник натянул на нее перчатки, а затем и кроссовки. «Буу, я тебя совсем не возбуждаю», — обиделась Тенгл. Развернув девушку лицом к себе, Соник крепко засосал ее губы, грубо облизывая ее язык своим громким чмокающим звуком. «Ты меня очень сильно возбуждаешь, и одежда твоя очень эротично смотрится на тебе. Когда Спирал Хиллз будет спасен, обязательно утоплю твои дырочки в своей сперме», грубо сжимая попу Тенгл, заверил Соник. Хихи, Тенгл засмущалась, как ты можешь говорить такие извращенские вещи, даже не краснее. Хорошо. Тенгл легла на руки к Сонику, всем телом ощущая трепет своего сердца. Я прощаю тебя за то, что ты изнасиловал мою девушку. Впредь насилуй только меня. Тенгл смущенно облизнула мускулистую грудь Соника. Так ты все поняла? Расстроилась Виспер. Висп, на тебя я тоже не держу обиду, я ведь изменила тебе с Соником. Но если бы я сама не захотела, то не возбудилась бы. Тенгл закончила речь Виспер. Все хорошо, Виспер. Давай в наглую, насладимся ситуацией и общей страстью. Я, может, и не самая умная, но и вовсе не глупая. Я уже все поняла. Опыт и реакция Соника говорят о многом. Слепая ярость. Держа Тенгу на руках, Соник выскочил в окно. Виспер, видевшая бурлящие страсти, приревновала. А смогу ли я точно так же вызывать у Соника сильное желание заняться со мной сексом? Виспер покраснела и нахмурилась. Ох уж эти извращенцы, как он вообще узнал о том, что мне нравится? Я ведь сама лишь могла подозревать об этом. Лаская грудь Тенгл как игрушку антистресс, Соник с увеселенным настроением мчался вперед, с полной уверенностью в том, что рано или поздно ужас, который он видит, завершится. Приноровившись, Соник уже без всяких проблем скакал по головам мертвецов, отправляя их в нокаут нелетальными ударами. Тенгл, полностью доверившись силе Соника, посасывая его шею, даже не смотрела вперед, лишь изредка указывая, в каком направлении нужно бежать. На горизонте замаячил разрушенный памятник, который сильно напоминал Эггмина. Так значит, пока я отсутствовал, старик себе памятников в городе понаставил? Нет, его поставили жители в честь его подвига. Что, Эггмин теперь стал героем? Озадачился еж. Можно и так сказать. 4 года назад он спас жителей нашего города от своего брата, Эггмина Неги. Этот сумасшедший делал из жителей чили-доги, наггетсы, котлеты и многие другие мясные изделия. А что самое ужасное, перед тем как убить, некоторых девушек он насиловал, роботы, которых он использовал, выкручивали им конечности. Так произошло и с бедняжкой Марин. Эта Ина тихо держалась до последнего, даже когда он пригрозил ей убийством, она не стала расценивать его как партнера. Ему ничего не оставалось, кроме того, как продырявить ее интимные зоны, и уже тогда этот гад хотел вставить свой причиндал в бедняжку, но Эггмин не позволил этому случиться. Войдя в комнату обработки мяса, доктор, сжав кулак, ударил брата. Марин подробно описала, как Эггмин ее спас. Эггмин собственными руками избивал злодея. Когда мы с Виспер подоспели на крики, то не поверили глазам. Эггмин никогда не был таким злым. Нега умолял сжалиться над ним, давил на их кровные узы, но ученый, проигнорировав все мольбы, просто кастрировал его, раздавив ногой яйца. Как бы мы ни пытались спасти Негу, металл не позволил нам это сделать. Эггмин избил своего брата до полусмерти. Я видела, как он, сняв кровавые перчатки, освободил всех пленных. Я помню, с какой грустью и злобой он смотрел на замученных жителей. Окинув нас взглядом, он сразу отвернулся. Не поверишь, но на его глазах были слезы. Эггмин взял на руки плачущую от боли Марин и отправился к себе в Гринхиллз. Сжимая зубы, ответила Тенгл. Мразь, где сейчас эта сволочь находится? Думаю, у меня будет пара лишних минут на то, чтобы добавить ему от себя. Ёж зарядился негативом. Нет смысла. Нега сейчас не то, что дать сдачи не может. Он даже слова не воспринимает. Теперь он заперт в ловушке своего тела. Достойная участь для такого, как он. Но почему памятник в таком плохом состоянии? А, ну так Эггмин разбомбил его, а жителей заставил отрабатывать за свое спасение. Им, конечно, это не понравилось, и они подняли восстание. Ахаха, в этом весь Эггмин, ему не интересно быть героем, он веселится только тогда, когда кто-то его ненавидит. Он, знаешь ли, по-своему добрый, столько раз мог нас убить, но ни разу не изобретал ничего смертельно опасного. Даже лазерное оружие лишь ударяло меня током, когда попадало, а его гигантские роботы, хоть и выглядят грозными, но сжимают не опасно. Помню, мы даже с ним пару раз спасли мир от пришельцев. Хихину, и как закончилась история с Марин? Она сейчас в порядке? Да. Эггмин вылечил ее и от шрамов избавил. Теперь никто не увидит последствий того злодеяния. Кстати, потом Марин была очень зла на Эггмина за то, что тот не дал ей даже отблагодарить его. Он просто взял и пинком под зад выкинул девушку из своего логова. Ахахах. Пока Тенгл смеялась, она заметила печаль на лице Соника. Качнув головой, она прикоснулась к его лицу. Что-то не так, Тенгл? Соник остановился, прибыв на место. Знаешь, я мало чем отличаюсь от Неги. Я тоже насильник и такой же убийца. Вспоминая недавние события, сказал опечаленный еж. Соник, ты великий герой, о котором во всем мире знают. Я уверена, что только тебе под силам спасти наш город, а я помогу тебе в этом. И Тенгл поцеловала губы Соника, слегка смутившись. Мы с Виспер доверяем тебе. Я даже рада, что так вышло. Я родилась девочкой, поэтому никогда не смогу удовлетворить Виспер так же, как и ты. Когда спасем Спиралхиллз, обязательно почаще долби мою ненаглядную Виспер. Только нам двоим она решила открыться. Ее друзей убил не Эггмин. «Я знаю, Эггмен не убийца, он не виноват в том трагическом инциденте». Отпустив Тенгл, Соник, без капли похоти, тепло и добродушно обнял ее. «Спасибо, Тенгл, твои слова заражают оптимизмом. Я обязательно защищу вас и спасу ваш город», — уложившую на плечо девушки, ответил утешенный еж. Посмеиваясь с милой доверчивости своего героя, Тенгл наслаждалась крепкими, но в то же время очень нежными объятиями мужественного ежика. Чуть поддавшись назад, девушка чмокнула его губы, весело улыбаясь. Окончательно заразившись оптимизмом, Соник, придерживая Тенгл за плечи, осмотрелся. «Ну вот мы и на месте. Надеюсь, в этом научном центре будет все необходимое». Глядя на высокое, технологичное, пятиэтажное здание, увеселился Соник, поглядывая на лемуриху. «Но вот есть одна проблемка, видимо, они будут против». Ёж указал на зомби-копытных. Существа, явно выглядевшие сильнее своих собратьев по несчастью, были во многих местах покусаны, кто-то не имел части тела, глаза, руки, рога или куска от живота, но даже при этом их движение было гораздо более осознанным, шаг был уверенным и готовым в любой момент перейти на бег. «Они, выглядят опасно, будь осторожна», — Тенгл, отпустив девушку из объятий, предостерег Соник. «Не переживай, Соник, мисс Тенгл в одиночку с ними разберется». Выйдя вперед и обернувшись, Тенгл, показав боевой настрой парню, уверенно заглянула ему в глаза. Скоростной рывок буйвола с шокирующей скоростью сокращал дистанцию с невидящей это девушкой. Ёж, моментально отреагировав, вывел Тенгл ее из-под удара, кое-как увернувшись от острого рога. «Ну, может и не в одиночку». С натянутой улыбкой, смотря на порицающее лицо друга, хихикнула Тенгл. Оценив обстановку, Соник заметил, что буйвол пытается высвободиться из стены, в которой застрял, а еще три его дружка бык, козел и баран уже бегут в их сторону. «Это вы решили со мной в скорости посоревноваться?» «Вызов принят». С двух ног влетев в челюсть быка, Ёж оттолкнулся в сторону брана, закрутившись в воздухе и обрушившись мощным ударом в коленный сустав существа. Соник вывел его из строя, заставив ползать по земле. Перехватив рог козла, Ёж начал крутить зомби-мобинца, как на карусели выкинул его далеко за пределы видимости. Высвободившийся буйвол, взяв разбег, ударился рогами об руки ежа, держа их и оставляя горячий след от вынужденного движения по асфальту. Ёж, напрягая мускулы, поднял мертвеца над головой. Увернувшись от когтей, Соник превратил его в бревно для вышибания ворот, скакнув в сторону быка, заставил их встретиться лбами, отчего оба вмиг обмякли. Повернувшись к Тенгл, Соник начал играть мускулами, демонстративно поцеловав их. Вытянув хвост, Тенгл вывела ежика из-под укуса барана. «Ахоха!» — пронесло Соник. «Ты бы вместо того, чтобы со мной заигрывать, по сторонам глядел, я и так по уши в тебя втюхалась». «А у так это признание, можно и так сказать», — подбочившись, Тенгл поднесла хвостом Соника к лицу и вытянула губы. «Это оставь на потом, сначала дела, потом шалости», — встретив губы указательным пальцем, произнес еж. Немножко раздосадованная таким отношением, Тенгл отвела взгляд. «Эй, не расстраивайся, у меня на твою киску грандиозные планы», — шепнул на ухо Соник, прижавшись к попе девушки сзади. Отпружинив от земли, еж и лемур попали в окно второго этажа. Повсюду была кровь, она была на стенах и потолке. Слегка смутившись, пара направилась на поиски лекарства. Открыв полумрачную комнату, из которой доносились крики, компания лицезрела то, как ученого заживо поедает зомбированный пес, потроша его кишки и дырявя пальцами глаз визжащего крота. Мобианец затих спустя секунду, так и не дожавшись спасения. Отрывисто повернув взгляд в сторону Соника и Тенгл, пес зарычал и с лаем набросился на пару. Толкнув Тенгл и отойдя в сторону, Ёж освободил взлетную полосу для пса. Тот, не ожидав такого исхода, вылетел из окна, открывая рот на вставшего быка. Подойдя к врачу, Ёж хотел прикоснуться к нему, но тот лишь постарался укусить. Мертвец воскрес, но его ждала точно такая же депортация из помещения, как и пса. Отряхнув руки, Соник с грустным лицом обернулся назад, сожалея о том, что еще один житель умер мучительной смертью, став частью ожившей толпы. «Я не знаю, что делать. С одной стороны, я верю, что их всех можно вылечить, но с другой, они сейчас убивают друг друга. Не знаю, как лучше поступить. Вдруг они умрут, как только вылечатся». Глядя на запачканные кровью перчатки, спросил Ёж. Подойдя ближе, Тенгл положила руки на плечи Соника. «Если бы передо мной стоял выбор между защитой любимого и жизнью незнакомца, то я бы выбрала первое. Мне жаль будет того, кого я лишу жизни, но я не всесильна, поэтому буду делать все ради тебя и Виспер», — смело заявила девушка. Покачав головой с нейтральным взглядом, Соник вместе с Тенгл отправился в ближайшие помещения. Войдя в темную комнату с медикаментами и убедившись в том, что никого рядом нет, парень и девушка начали искать знакомый препарат. «ХМ, эта коробка очень напоминает ту, что была дома написана. Паралицилевицилевили. Парацетилевизон, точно. Какое сложное название. Наверное, и эффект убойный. Это средство для пораженных тканей глазного яблока. Оно воздействует на него как обезболивающее и обеззараживающее. Ничего особенного, просто полезные капли, которые есть у каждого в доме. Но я никогда не видел ничего подобного в Гринхилсе. Эх ты, деревня, мне стоит заняться твоим обучением, ведь о лекарствах ты совсем ничего не знаешь. ХМФ, у меня и моих друзей крепкий иммунитет, а Шидоу так и вовсе кичится тем, что не способен заболеть, поэтому мне практически никогда не приходилось ни с чем подобным сталкиваться. Обидевшись на высказывание, ответил Соник: «Не хочу учиться. Любое обучение можно сделать интересным». Тенгл провела пальцем по животу Соника, особенно когда можно не только получать знания, но и удовольствие от близости. Неоднозначно намекая на грядущие события, хихикнула Лемуриха: «Но сейчас нам нужно найти упаковки донорской крови для тебя, ведь понижающий температуру комплектацин я уже взяла». Тряхнув коробкой с капсулами, сказала девушка. Подойдя к запертой двери, откуда веяло холодом, Тенгл, посмотрев на Соника, произнесла: «У нас бинты заканчиваются, поэтому найди парочку, а я пока поищу упаковки за этой дверью». «Хорошо, Тен, я мигом». Ёж умчался в смежную комнату. «Хи, непоседа», глядя вслед убегающего ежа, произнесла девушка. Навалившись на дверную ручку, Тенгл постаралась открыть дверь, но она не поддалась. Взяв замок в хвост руку, Тенгл дернула за него, а уже после со спокойной душой открыла дверь. То, что она увидела, ввергло ее в шок, ее ушки прижались, а хвост встал дыбом. Большой фиолетовый кот с белым рваным пухом на груди и еще с одной пастью на животе уставился желтушно-мертвыми глазами на девушку. Монстр отрыгнул в раскрытые от ужаса глаза Тенгл зеленую жижу, отчего она болезненно закричала. Соник незамедлительно примчался на крик, увидев то, как девчушка катается по полу от невыносимой боли. «Бик!» Не веря глазам, произнес Соник. Фиолетовый кот, проминаясь в жировых складках, взял ногу девушки и потянул ее ко рту в животе. Немедленно секунды, Соник влетел в кота, но тот, будто вовсе не почувствовав энергии удара, собрался сомкнуть челюсти живота. Незамедлительно уперевшись одной ногой в нижнюю челюсть, а руками в верхнюю, насквозь продырявив зубами и руку, и ногу, Ёж выкрикнул: «Тенгл, беги!» Глаза горели, из них струилась кровь и слезы, но крик ежа привел девушку в чувство, и она при помощи хвоста высвободила ногу из оков громоздкой руки. Соник ударил бега, который, лишь пошатав складками от инерции, отрыгнул еще одну порцию химикатов в лицо ежа. Тот увернулся, после чего начал бегать глазами в поисках решения. На крик девушки уже приплелась толпа мертвецов, преграждая выход. Судя по рычанию, их там было не меньше 30, и это была лишь первая волна. Взвесив все за и против, Ёж принял непростое решение. Биг вышел из залитого кровью, но пустого помещения, с целью схватить своего убийцу. Соник, схватив Тенгла и вручив ей парацетилевизон, грубо кинул девушку в бывшую обитель бега. «Это лекарство для глаз, используй его», — выкрикнул Ёж, закрывая дверь. «Биг, стой!» Ёж увернулся от выпада. «Еще не все потеряно, я смогу сделать тебя прежним, прошу, остановись!» Уворачиваясь от длиннющего языка из живота бега, кричал Соник: «Биг, да послушай же ты!» Ёж поймал язык монстра. «Только я виноват в том, что с тобой стало, но я знаю, что еще можно сделать тебя снова прежним, пожалуйста, остановись!» Куча зомби вбежала в помещение и будто волной снесла Соника, вгрызаясь в его руки, ноги, торс и иглы. Монстрокот, с раздрепанной пастью, потеряв интерес к ежу, направился в сторону закрытой двери с искаженным басистым хохо.